Меркуриев, сидя в кустах, прикидывал, о чем могла идти речь. Какие непредвиденные обстоятельства? Что проще пареной репы? Что должно было быть сегодня, но не получилось? Потом он перестал прикидывать, понимая, что ничего путного не надумает, у него не было никаких фактов, из которых можно делать выводы, и посмотрел на часы компьютер. Сориентировавшись и установив, в какой стороне море, Василий Васильевич двинул напрямик через лес. По его подсчетам выходило, что он спустился к морю метрах в 400 от начала променада, но промахнулся. Он скатился с обрыва в совершенно незнакомом месте и долго оглядывался, прежде чем сообразил, куда идти. Со всех сторон были песчаные дюны и море. Далеко на горизонте облака собирались в длинные полоски. Меркуриев так и сяк изучал часы компьютер, но они мало помогали. В конце концов он сообразил, что если солнце от него слева, то нужно забирать правее, и пошел. Он шел по песку довольно долго, ноги стали уставать, и очень хотелось остановиться, куда-нибудь сесть и сидеть долго-придолго, как вдруг на мысу он увидел маяк совсем с другой стороны. «Ты даешь, Василий Васильевич», — себе под нос пробормотал Меркуриев. «А еще тезка знаменитого артиста, и все барханы в Бухаре тебе известны». Он повернул в ту сторону и пошел. Ноги заплетались и путались. Как это он так промахнулся? И часы компьютера, выходит, промахнулись тоже? «Вася! Эгей!» Меркуриев приставил руку козырьком ко лбу и посмотрел. Стас радостно махал ему рукой со стороны моря. Меркуриев вяло помахал в ответ. Он так устал, что даже дышал тяжело. «Здорово, Вася! Откуда идешь?» Он показал, откуда именно. «Так там ничего нет?» — удивился Стас. «Я все окрестности знаю. Если в ту сторону идти, сначала будет пляж 3 км, а потом обрывы начинаются, а больше ничего». «Я упражняюсь», — сказал Василий Васильевич, вспомнив утро, свою тренировку и как Саня решил скорую вызвать, чтобы его спасти от смерти. «Набираю форму». «А», — сказал Стас уважительно, — «ну, в таком случае Бог в помощь». И они вместе пошли в сторону маяка. Резиновыми сапогами Стас загребал песок, ветер закручивал маленькие песчаные вихри и сразу же разрушал и раздувал их. «Это лючии хороша, да? Я таких в жизни не видел». «И я не видел», — согласился Василий Васильевич. «Как ты думаешь, кто она? Ну, чем занимается?» Меркуриев прикинул, чем может заниматься такая женщина. Получалось, что чем угодно. Писать картины, играть на скачках, музицировать на виолончели, в общем, простыми, понятными, приземленными делами. «Чем она может заниматься?» — произнес он с досадой. «Ничем. Вариантов два. Она жена богатого мужа или дочь богатого папаши». «Вот», — обрадовался Стас, — «я тоже так думаю. Хорошо бы муж, конечно». Василий Васильевич взглянул на него. «Почему? Ты же за ней ухлёстываешь». «То-то и оно», — вздохнул Стас, — «ухлёстываю. А вдруг она поведется?» Меркуриев ничего не понял. «Так это ж хорошо, если поведется. Или ты ухлёстываешь, чтобы вызвать у нее отвращение?» «Да нет», — сказал Стас энергично. «Ну смотри, я за ней ухаживаю, она ведется. У нас романчик, секс, то-сё. Потом я уезжаю в Москву, а она здесь остается. Если у нее есть муж, все в порядке. А если нету? Начнутся претензии, слезы, не бросай меня. Мы созданы друг для друга, всякое такое. Оно мне надо». «Не надо», — горячо воскликнул Василий Васильевич. «Провинциальные красотки только в провинции хороши. А она провинциальная?» «Наверняка», — сказал Стас убежденно. «Слушай, Вась, а ты сам за ней не собираешься приударить?» Меркуриев промычал нечто неопределенное. «Нет, скажи. Если собираешься, я тогда отступлюсь. Вон за Кристинкой поухаживаю, тоже ничего, девочка. Чего нам время зря терять? У тебя отпуск длинный?» «У меня отпуск только начался». «Но все равно. Так не собираешься ухаживать?» Меркуриев посмотрел на Стаса. Тот вышагивал рядом, щурился от солнца и время от времени трогал свою бороду, словно проверял, на месте ли она. Как всякая новая вещь, борода не давала владельцу покоя. «Как ты думаешь?» — спросил Меркуриев, оставив вопрос с ухаживаниями открытым. «Кто мог у Кристины кольцо попереть?» Стас фыркнул. «Без понятия. А ты?» «И я не знаю». «А может, никто и не пер? Вон, Лючия говорит, что цена ему, кольцу этому, грош в базарный день. Может, Кристинка сама его припрятала и панику подняла. Просто так, для веселья». «Да», — согласился Василий Васильевич. Чего не сделаешь веселья ради. А почему Лючия сходу объявила, что кольцо грошовое, мне совсем непонятно. Зачем она это сделала? Стас удивился. Так она же сказала, что разбирается в камнях. Вот именно. Ну, значит, она знает, что говорит. Я ничего не понимаю в камнях, признался Василий Васильевич. Но даже мне очевидно, что камень настоящий. Кольцо старинное и дорогое. Мы его все в руках держали и рассматривали. Стас подумал немного. И чего ты там рассмотрел? Изумруд огранен так, что играет и переливается при любом освещении. Стекляшку так огранить нельзя. Откуда ты знаешь, Вася? Из химии, буркнул Меркурьев. Из школьного курса. Раздел «Природные минералы». А Лючия сказала «Сувенир из китайской лавки». Зачем? Стас пожал плечами. «Ну, ей показалось, должно быть». «Должно быть», — согласился Василий Васильевич. «Или она сказала это специально». «Это что значит?» Василий Васильевич пожал плечами, он и сам пока не понимал. «Ты в лес ходил?» — спросил он после паузы. «Захарыч говорил, там развалины какие-то интересные». «Не хожу я в лес», — ответил Стас быстро. «Чего там делать? Сыро, темно. И какие там могут быть развалины? Небось, дом заброшенный и все дела». По области таких домов сколько хочешь. От немцев еще остались. Я как-то в старинный форт лазил, вот там интересно. Решетки, переходы, колодцы какие-то. Говорят, в одном таком форте янтарная комната спрятана. Ее ведь так и не нашли. Они немного поговорили про янтарную комнату, потом Стас сказал, что пойдет пиво пить. Наверху ходила шаткая металлическая лесенка, очень крутая. «Если по ней подняться, — объяснил Стас, — выйдешь прямиком в поселок». Меркурьев пиво пить отказался, не потому, что ему не хотелось, а потому, что пугала лестница почти что в небо, и проводил Стаса глазами. «Как же!» — пробормотал он себе под нос. «В лес он не ходит». Когда Стас пропал за поворотом лестнички, Василий Васильевич побрел дальше и через какое-то время добрался до маяка. Облака придвинулись ближе, легкие, ажурные, розовые полосы, освещенные солнцем. Он остановился и стал рассматривать маяк, задрав голову. Оттуда, с верхней площадки, свалился несчастный Ванюшка. Как он забрался? Вон туда, где сидит на поручнях большой белый баклан. Один, ночью, и сильно выпив. Меркурьев, преодолевая себя, полез по камням к подножию маяка. Море шумело у него за спиной, шуф, шуф, и вроде бы поднимался ветер. По крайней мере, здесь он был гораздо сильнее, чем внизу на пляже. Василий Васильевич обошел маяк кругом. Вон полощется на ветру полосатая лента. Ею было огорожено место, где лежал труп. Вон следы шин Форда, их еще не окончательно замело песком. Вон дверь с перекладинами, которая, казалось, 100 лет не открывалась, а на самом деле открылась очень легко. Меркурьев подошел и потянул дверь на себя. Она распахнулась, и он заглянул внутрь. В полутьме сразу трудно было что-нибудь разобрать. На полу валялись какие-то ящики, должно быть, из них складывали костер. В углу бревно, вынесенное когда-то морем и притащенное с пляжа. Видно, какая-то веселая компания тут отдыхала. Нужно быть осторожным. Битое стекло, железки, куча дерьма. Всего этого наверняка здесь в избытке. Меркурьев постоял, привыкая к полутьме, потом негромко сказал: «Эй!» Оцаревшее эхо ответило глухо и негромко: «Эй!» Василий Васильевич пошел вдоль стены, обходя доски и ящики, и добрался до винтовой лестницы с отломанной секцией перил. Лестница по кругу уходила в высоту. Подняться или нет? Там наверху делать нечего. Площадка, скорее всего, давно разрушена. Хорошо, если можно просто выйти и постоять. Да и подниматься наверняка небезопасно, лестница уж больно старая. Василий Васильевич, размышляя таким образом, медленно и натужно поднимался по ступеням. Через каждые 10 ступеней он делал перерыв, чтобы ноги немного отошли и снова начали слушаться. Поднимался он долго и непрерывно ругая себя, куда его понесло, зачем. Чем выше, тем целее были ступени, и перила уже не торчали обломанными ржавыми зубьями. Кое-где покосившиеся, они, тем не менее, плотно сидели в каменных гнездах. Василий Васильевич несколько раз тряс их, проверяя прочность, потом взялся изо всех сил, помогая себе забираться. Сверху уже слышались отчетливые крики чаек и протяжный, тоскливый шум ветра. Лестница заканчивалась каменной площадкой, на которой не было ни мусора, ни птичьего помета. В середине площадки возвышалось нечто, напоминавшее круглую колонну. Там, должно быть, горел огонь, когда маяк еще действовал, предупреждая корабли об опасной близости берега. Василий Васильевич, с трудом дыша, подумал, что берег не всегда бывает спасительным, иногда наоборот. Близость берега означает гибель корабля. Так странно. Опираясь рукой о каменный выступ, Меркуриев шагнул на площадку. Здесь сильно дуло, ветер свистел в старой кладке. Пересиливая себя, Василий Васильевич выглянул за парапет. Земля казалась далекой и неприветливой. Камни, песок и больше ничего. Море, потемневшее за время, что он взбирался наверх, дышало грозно. Невесть откуда взявшиеся волны били в каменное основание маяка. Пена взлетала высоко, вода обрушивалась на стены и фундамент, и волны продолжали наступление. Василий Васильевич поежился. До того неуютным и грозным был мир, открывавшийся отсюда. Зачем сюда понесло Ванюшку, да еще среди ночи, да еще в сильном подпитии? Как он одолел лестницу? По крайней мере, у него должен был быть с собой мощный фонарь, но когда тело осматривали, никакого фонаря при нем не нашли. Меркурий все время был рядом и точно знал, что нашли, а чего не нашли. Нужно спускаться, а то унесет прямо в море. Легкие ажурные облака на горизонте собрались в набрякшие сизые тучи, сквозь край тревожно просвечивало солнце, еще не окончательно сожранное небом. Нужно уходить. Василий Васильевич повернулся, чтобы начать спуск, еще раз окинул взглядом площадку и заметил за поворотом круглой башенки нечто странное, задержавшее его внимание. Повернувшись плечом к ветру, он сделал шаг другой и остановился. Привалившись к башенке спиной, на площадке сидела Антипия. Голова у нее свесилась на бок, глаза были закрыты. Белые одежды вздымал и трепал ветер. «Ёрш твою 20», — очень тихо сказал Василий Васильевич. Преодолевая ветер, он подобрался к ней, сел на корточки и взял ее за подбородок. Голова качнулась и перевалилась на другую сторону. Кожа была холодной. «Убита?» Меркуриев схватил ее за руку, тоже абсолютно холодную и безжизненную, и стал щупать пульс, но он не умел это делать и ничего не нащупал. Тогда он схватил ее за другую руку и стал искать пульс там, и тоже ничего не нашел. Он принялся трясти ее за плечи, голова моталась из стороны в сторону. Как долго это продолжалось, он не знал, ему было так страшно, как никогда в жизни, и он пропустил момент, когда она открыла глаза. Секунду назад Антипия была абсолютно непоправимо мертвой, и вдруг оказалось, что она смотрит на него. «Ты что?» — заорал Меркуриев, когда обнаружил открытые глаза. «Чего ты здесь расселась? Делать больше нечего!» «Я... упала», — выговорили ее губы. «Кажется». «Куда, твою мать, ты упала?» Она пошевелилась и отстранила его руки. Он все продолжал ее трясти. «Ударилась», — сказала она с трудом. «Головой. Или нет?» «Головой, мать твою, ты при рождении ударилась!» Она задвигалась, встала на четвереньки и свесила голову, которой, по его мнению, ударилась при рождении. «Больно», — пожаловалась она сквозь завывание ветра. «Как это я так?» «Кто тебя ударил?» «Никто не ударял. Я потеряла равновесие и упала». «Дура!» — рявкнул Василий Васильевич. «Вставай, пошли вниз!» «Сейчас». «Не сейчас, а вставай!» Он стал поднимать ее, и вначале из этого ничего не выходило, ноги у нее словно выворачивались, а потом получилось. Она поднялась, навалилась на него всем телом и немного постояла, приходя в себя. «Нужно спускаться», — продолжал орать Василий Васильевич. «Давай, шевелись!» Очень мешали ее летучие одежды, они мелькали, путались, закручивались. Меркурий, рыча от злости, то и дело отталкивал от себя тряпки. «Заправь куда-нибудь хвосты, мне ничего не видно». «Они не заправляются». «Да», — проорал Меркуриев. «Саре лучшая одежда на земле, я в курсе. Соберу все и сожгу к чертовой матери». По лестнице он шел спиной вперед и вел ее за обе руки. Она наклонялась к нему, делала шаг, и Меркуриев ее подхватывал. Так они шли очень долго. От усилий он весь заливался потом, который попадал в глаза и затекал в рот. Когда он почувствовал, как под ногой хрустнула деревяшка, не поверил своим ушам. Разломанные ящики были только в самом низу, и хруст означал, что они добрались. Антипия сошла с последней ступени, Василий Васильевич отпустил ее, наклонился и уперся руками в колени, стараясь отдышаться. Снаружи грохотал ветер и ревело море. «Что ты там делала?» — спросил он, не разгибаясь. «Кто тебя ударил?» «Никто», — проблеяла Вещунья. «Я стояла, смотрела вниз. Потом мне что-то показалось. Я повернулась, наверное, слишком резко. Упала и стукнулась». «Наверное», — передразнил Василий Васильевич. «Наверное, показалось. Креститься не пробовала, когда кажется? Зачем ты туда полезла?» «Мне надо». «Чего тебе там надо?» «А тебе чего?» — вдруг спросила она. «Ты зачем полез?» «А ну тебя!» Меркурий сел на ящик, рукавом куртки вытер лицо. Потом содрал куртку с себя и вытер еще раз подкладкой. «Идем», — скомандовал он. «Сейчас дождь начнется. Можешь идти?» Она несколько раз силой кивнула. Василий Васильевич крепко взял ее под руку. Сквозь белые одежды сочился жар, словно у нее поднялась температура, и повел по променаду в сторону гостиницы. Тучи надвинулись, проглотили солнце, и далеко над морем словно колыхалась темная пелена. Должно быть, там уже лило. К террасе с балюстрадой они поднимались под оглушительный рев моря. Дверь в гостиную оказалась заперта. Василий Васильевич не сразу сообразил, что открыть ее с этой стороны не удастся. Все продолжал дергать, пока Вещунья не схватила его за локоть. «Нужно через ту дверь», — прокричала она. «Бежим!» Они побежали, но на полпути дождь все-таки ударил. Яростный, плотный, совсем не похожий на унылые осенние дожди. Белые одежды Антипии моментально намокли, повисли, облепили ноги. Василий Васильевич, толкая ее перед собой, добежал до козырька, потянул на себя дверь, и они очутились в вестибюле. Свет не горел, было темно, как ночью. «Холодно», — простучала зубами Вещунья. Василий Васильевич не отвечал. За руку он потащил ее по коридору, из гостиной сюда проливался неяркий свет, слышались голоса и какая-то музыка, а потом по лестнице. «Давай ключ». «Я не закрывала», — трясясь выговорила она. «Это правильно», — одобрил Меркурьев. В ее комнате он сразу зажег все лампы, прошел в ванную и пустил горячую воду. Девушка стояла посреди комнаты и дрожала. С лица на белую мокрую ткань ее наряда капали желтые капли, как видно, тот самый тональный крем, стекал которого у нее была тонна. Так она говорила. «Марш в ванную», — приказал Меркурьев. «Мне надоело с тобой возиться». Она побрела в ванную, на ходу разматывая с головы платок, тоже совершенно мокрый. Василий Васильевич дождался, когда за ней закроется дверь, и отправился к себе. В своей комнате он пристроил на батарею мокрую куртку. Рыбий мех не подвел, внутри куртка была лишь чуть влажной. Один на другой стащил ботинки и пошвырял их к стене. Коньяк, лимон, чай, сахар. Какие еще есть средства спасения? Меркурьев сроду не принимал никаких таблеток, и, как все мужчины, был твердо убежден, что любые лекарства вредны для здоровья и отчасти даже опасны. Во-первых, они наносят непоправимый ущерб печени. Во-вторых, могут привести к импотенции. В-третьих, лекарства принимают только старики и мнительные барышни. Может, спуститься, разыскать Нинель Федоровну и попросить хоть аспирин? Импотенция Антипии вряд ли угрожает, а вот воспаление легких возможно. Василий Васильевич немного постоял, раздумывая. Прямо сейчас звать Нинель он не станет. Она примчится, начнет хлопотать и больше ни за что не оставит их наедине. А ему хотелось расспросить пострадавшую девицу. Он натянул на голые ноги сухие мокасины, стянул через голову влажную футболку и нацепил вчерашнюю теплую кофту, мягкую, заношенную и от этого особенно приятную, сунул в карман узбекский лимон и вытащил из комода бутыль коньяку. Где-то у него были еще узбекские орехи, каленые, крупные, не похожие на те, что продавали в Москве. Он разыскал в вещах увесистый бумажный пакет. «Я все разберу», — мысленно пообещал он себе и Асмире, и отправился в соседний номер. Вода в ванной не шумела, но в комнате никого не было. Для верности Василий Васильевич заглянул за выступ стены. Кровать была пуста, только сидела среди подушек коричневая обезьяна с грустной мордой. Меркурий включил чайник, сразу успокоительно зашумевший, закрыл дверь на балкон и задернул штору. Чайник вскипел. Меркурий успел выпить почти кружку, когда в ванной зашевелились, и на свет Божий показалась Антипия, Нет, Мура. Вот именно, Мура. Она была белая, с покрасневшими глазами и носом, с двумя глазами, третий смылся, в халате и носках. «Это я», — сказала она с порога и шмыгнула носом. «Садись», — велел Меркурьев. «Я тебе чаю дам. Аспирин есть?» Она уселась на краешек кресла, ссутулила плечи и сунула ладони между колен. Василий Васильевич проделал все необходимые манипуляции. При этом он хмурился и громко сопел, чтобы она видела, слышала и понимала, как он ею недоволен, и поставил перед ней чашку. В янтарном огненном чае колыхался круг узбекского лимона. Он уселся напротив, подождал, пока она отхлебнет, и спросил грозно. «Ну? Я жду объяснений». «Ну, я пошла на маяк», — заговорила Мура. «Лезла туда, лезла. Мне лестница противопоказана, я все время падаю. Папа говорит что-то с глазомером, не могу правильно расстояние оценить. Папа говорит, что есть такая особенность мозга, и людям вроде меня нельзя машину водить, они все время будут попадать в аварии. А все потому, что мозг неправильно достраивает. То есть глазной нерв передает в мозг информацию, которую тот должен обработать, а обрабатывается она с погрешностью. Вот я, например, 3D-фильмы тоже не могу смотреть. Все кричат: «Смотри, смотри, муха летит, сейчас на нос мне сядет». А я не различаю никакого объема, я вижу плохую картинку, плоскую и размытую. Папа говорит... Мурин папа Меркурьеву надоел. «Ты пошла на маяк одна или с папой?» Она моментально заткнулась и уставилась на него. А потом сказала хмуро: «Одна, без папы». «И что там произошло?» Я забралась на площадку. Стала смотреть вниз, голова у меня закружилась, я высоту не переношу. Отошла от края, мне правда страшно было. Что-то там валялось, то ли бревно, то ли камень, я не рассмотрела. Повернулась, споткнулась и упала. «И что дальше?» «Дальше? Ничего. Дальше помню, что ты меня трясешь и орешь». Меркурьев помолчал, вспоминая. «На площадке не было ни бревна, ни камня. Я точно тебе говорю, там даже птичьего помета почему-то нет. Ты что, упала на ровном месте?» «Да не на ровном, я споткнулась». «Обо что?» «Я не помню, что-то на полу валялось». «Обо что ты ударилась?» Мура попила из кружки, сосредоточенно скосив глаза, потом сказала: «Вася, я не знаю. Наверное, об этот парапет. Обо что я еще могла удариться?» «Вот этого я не знаю», — произнес Меркурьев язвительно. «Обо что угодно. Об острой грани Вселенной или о край временного континуума». «Я понимаю, что ты мне не веришь». «Верю!» — воскликнул Меркурьев. «Каждому слову!» «Голова сильно болит?» Мура потрогала голову сначала с одной стороны, потом с другой и призналась: «Не очень. Так, просто побаливает». Они помолчали. Василий Васильевич взял Богдыхана и стал приставлять ему фарфоровую голову. Она, ясное дело, не держалась. Меркурьев ее ловил и приставлял опять. Мура посматривала на его руки, потом сказала: «Не трогал бы ты его». «А что такое?» — моментально взъярился Василий Васильевич. «Возмущаются энергетические поля потусторонних сил?» «Не знаю», — сказала она. «Мне не нравится, что ты его трогаешь». «У меня два вопроса. Первый. Откуда ты знала, что за маяком мертвое тело? Когда мы первый раз к маяку забрались, ты точно знала, что там труп. Откуда? Ты что, его уже видела?» «Видела», — призналась Мура. «Но не глазами». «А-а-а! Вася, послушай». Она поднялась и даже руки сложила, словно умоляя. «Ты просто послушай, не сердись. Иногда я вижу, что будет. Я не думаю об этом, не фантазирую. Просто откуда-то знаю, сейчас мы повернем за угол, и там будет мертвый человек. И вижу картинку. Мы поворачиваем, и все в точности так, как я видела только что. Это давно началось, я еще маленькая была». «Ты была маленькая и все время видела мертвых людей? Тебе лечиться нужно. Солнечные ванны, физкультура, электрофорез». «Не людей. Вернее, не только людей. Я вижу события или картинки. Ну, как это объяснить-то? Папа собирался в командировку, а я точно знала, что он не полетит. Я ему даже говорила: пап, ты не полетишь. Они с мамой надо мной смеялись. Он уехал в аэропорт и через 3 часа вернулся. Забыл паспорт, в самолет его не пустили. Они потом допытывались, думали, что это я паспорт спрятала. Папа никогда ничего не забывает, а тут вдруг забыл». «А ты не прятала?» — уточнил Меркуриев. «Вася, мне было 6 лет. Я понятия не имела, что такое паспорт и где он лежит. Но я видела, как открывается дверь, входит папа, и мы садимся ужинать. И никакой командировки». Василий Васильевич вздохнул и опять принялся за Богдыхана. «Хорошо, допустим», — сказал он наконец. «Допустим, у тебя развита интуиция, хотя я ни в какую интуицию не верю, чушь это все. Ну ладно. Тогда второй вопрос. Зачем ты полезла на маяк? Что ты хотела там найти? Или спрятать?» Тут Мура сказала нечто такое, что заставило Василия Васильевича уставиться на нее в изумлении. «Я хотела найти фонарь», — призналась она. «Ты даешь». «У него должен был быть фонарь», — продолжала она с жаром. «Ты представь себе. Ночь. Да еще, по-моему, пасмурно было, облака, луны нет. По променаду вдоль моря он дошел, от моря всегда немного светлее, а внутри непроглядная тьма и лестница». «Лестница», — согласился Меркуриев, — «еще какая». «Он не мог подняться без фонаря, а фонарь не нашли». «Его и не искали». «Вот именно. Я пошла искать фонарь. Нашла?» Вместо ответа Мура побежала к двери, схватила с пола мокрую белую торбу, парусиновый мешок на длинном ремне, покопалась в нем и выудила черную штуковину. Вот он. Валялся на самом верху. Я как только забралась на площадку, сразу его увидела. Меркуриев взял фонарь и осмотрел его со всех сторон. Включил и выключил. Обыкновенный дорожный фонарь. Довольно тяжелый, такой в карман не положишь, с мощным направленным лучом. Если повернуть линзу, луч становится рассеянным, широким. Василий Васильевич раскрутил донышко и посмотрел, сколько там батареек. Их было 4 штуки, 4 увесистых бочонка. «Покойник где-то его взял. Или здесь, в доме, или привез с собой». «А если он привез его с собой, значит, собирался на маяк», — подхватил Василий Васильевич. «То есть ничего его не понесло по пьяной лавочке геройствовать». «Из машины тоже не мог взять», — продолжала Мура. «Машина-то уехала?» И они посмотрели друг на друга. «Нужно спросить Захарыча, не давал ли он Ванюшке фонарь», — сказал Меркуриев. «Хотя можно и не спрашивать. Понятно, что не давал. А если давал, не признается». «Но ты понимаешь, да, Вась?» Ванюшка ехал сюда и знал, что пойдет на маяк. Его туда кто-то вызвал. «Кто?» Она пожала плечами. «Зачем?» Она опять пожала плечами. «А твоя знаменитая интуиция что нам говорит?» «Ничего не говорит. Молчит». «Значит, грош ей цена», — с удовольствием подытожил он. Ему очень хотелось перевести все в нормальную земную систему координат. Труп настоящий. Вот фонарь — вполне материальная штука. Пропавший изумруд — реальное событие. Никаких видений, никаких озарений. Потусторонних сил тоже никаких. «Как ты думаешь?» — спросил он. «Смерть Ванюшки как-то связана с похищением изумруда?» «Не знаю», — ответила Мура. «Вася, не надо говорить про изумруд, пожалуйста». «Что такое?» «Ничего, ничего», — заторопилась она. «Просто это совсем другая история. Я не могу тебе ее рассказать». «А кто может?» «Только хозяйка камня, больше никто». «Значит, я спрошу ее». «Вот и спроси». «И спрошу». Василий Васильевич отправился разыскивать Кристину. И не нашел. Девчонку с утра никто не видел. Она исчезла бесследно.